Не допускай, чтобы дьявол всеял в сердце твое злобу и вражду на ближнего. Не давай ей никоим образом гнездиться в сердце твоем, иначе твоя злоба, хотя и не высказанная на словах, но выраженная только во взгляде, может заразить через зрение и душу брата. Ибо ничто так не заразительно, как злоба, особенно она заражает удобно тех, которые имеют в сердце избыток недремлющей злобы. Раздуть в нем искру злобы в целое пламя. Блюдись, в ню же меру меришь, возмерится тебе. Несть бо тайно, еже не явлено будет, ниже утаено, еже не познается и в явление приидет.